Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Петрович, я бы тебя не дергал, ну, сам понимаешь. Не паникуй, Ваня, сейчас разберемся. Наверняка лишнее скинули. Вы поймите, такого никогда не было, чтобы Коля ночевать не пришел. А тут в субботу ушел в институт и больше не вернулся. Гражданка, ваш муж взрослый человек. Сколько ему? Скоро 60. Ну вот. Может, у друзей остался. Встретил, может, кого. Кого? Откуда я знаю? Если сегодня ночевать не придет, я завтра у вас заявление приму. Послушайте. Мой муж доктор наук. Профессор. Уважаемый и воспитанный человек. Он обязательно бы позвонил. Ну, может, еще позвонит. Я на вас жаловаться буду. Ну вот. А где голова? Да не знаю я где. Откуда вообще тела? Из городского морга. Должны были привезти два, привезли три. На исполкомовское захоронение. То есть ни родных, ни близких у них нет. За счет города. В городской звонили? Звонили. Они сказали, что вчера вечером отгрузили нам два тела, как мы и просили. Кто вообще принимал? Так вот Мишка и принимал. И этого не было? Этого не было. Черт. В 1984 год в морге при Донецком мединституте найдено неучтенное тело с отсеченной головой. Голова отделена от туловища посмертно. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Но обычно голову отсекают, чтобы скрыть личность погибшего. Но если его не убивали, тогда зачем? Хотели, чтобы все думали, что он жив? Вот вы пошутили, а вообще-то тепло. Так, и зачем же? Вот в этом-то и особенность дела. Но если я вам сейчас все расскажу, у вас пропадет интерес. Я вас понял. День добрый. Что у вас тут, Федор Сергеевич? Ну, я проверил. Судя по краю кожных и мышечных тканей, можно утверждать, что голову отсекли сразу после смерти. Так от меня вы что ждете? Ну, вы же милиция, вот и разбираетесь, откуда тело. Ну, услужили, Федор Сергеевич. Пишите заявление. Этому всаднику без головы 60 лет. Интеллигент. Руки чистые, ухоженные. 60. Черт. Отойдите. Гражданка Машулина, я хочу, чтобы вы посмотрели на этого мужчину. Внимательно. Проходите. Это Коля. Это его руки и ноги. А где голова? Где голова? На шатырь! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, поздравляю. Мужик умер от сердечного приступа. Никакого криминала. В смысле от сердечного приступа? У него же головы нет. Ну, это не моя забота. Побоев и других телесных повреждений не выявлено, кроме отсеченной головы. Так, а как он оказался в морге? Ну, я с Петровичем говорил с глазу на глаз. У них там с дисциплиной туго. Ну, санитары, сам понимаешь, и студенты-хороводы водят. А я чувствую, будет веселуха. Удачи. Мам, привет. А где Деня? С ним все хорошо? Я приеду к вам сегодня, да. Целую. Пока. Значит, спрашиваю я вдову. Гражданка Машурина, а чем занимался ваш муж? Она мне отвечает. Изучал человеческий мозг. А свой мозг завещал науке. Я прям... Так, может, теперь голова этого профессора где-то науке и служит? Может. Так, разбираем. Андрюш, с днем рождения. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. О, Надежда Адольфовна, проходите. А у нас тут сабантуйчик. У меня сегодня день рождения. Да, я знаю. Вот, подарок тебе принесла. Знаю, ты такой любишь. Беляев. Последнее издание. Такое уж днем с огнем не достать. Ну, это милиция не достанет, а прокуратура достанет. Это мне, Федор Сергеевич, передали друзья из Москвы. Я вообще не любитель фантастики. Так что это, Андрюша, вот тебе. Надежда Адольфовна, спасибо вам большое. Интересно, а голова профессора Доля там тоже есть? Да что вы начинаете? Кстати, говорят, хороший фильм сняли, стоит посмотреть. Я считаю, что никакой фильм не сравнится с книгой. И вообще, Беляев – гений. Фантаста Александра Беляева называли советским Жюлем Верном. С 1923 по 1928 год Беляев жил в Москве и работал юрисконсультом. Тогда и увидели свет «Человек-амфибия», «Остров погибших кораблей» и роман, принесший писателю мировую славу «Голова профессора Доуля». Великий Герберт Уэллс, встретившись с Беляевым в 1934 году в Ленинграде, сказал, что роман превосходен, и он даже немного завидует успеху советского фантаста. В 1984 году на экраны страны вышел фильм с названием «Завещание профессора Доуля». Поклонники фантаста были в большинстве своем разочарованы. Особого успеха фильм не имел ни в кинотеатрах, ни на телевидении. Надежда Адольфовна, коньячку. Я, Федор Сергеевич, на работе не пью. И вам не советую. Может быть, тортик? Такой, как вы любите, шоколадный. Спасибо. Алло? Да. Надежда Адольфовна, вас. Меня? Алло. Да, Хатиненко слушает. Все, я поняла, сейчас выезжаем. Все, закончили, Сабантуй. У нас дело. Закругляемся. Надежда Адольфовна, так а как же? Закругляемся. Вот что за человек? Все испортит, даже праздник. Ты почему себя так ведешь? Не молчи. Отвечай, говорю. Ну, герой, рассказывай, что здесь делал? Ну, чего молчишь? Мы с Максимом здесь клады искали. Да какие же здесь клады? Вот в лесу или в заброшенном доме. А вы его еще научите, научите. Мало мне с ним хлопот. Не будут при ней говорить. Что? Оставьте нас на минутку. Знаете что? Не имеете права. С несовершеннолетними при родителях. Мы предположим, что это дружеская беседа. А на допросе будете присутствовать. На допросе? Доигрался. Ну, как мужик мужику. Выкладывай. Мы с Максимом здесь третий день играем. Сегодня даже с продленки убежали. Димка, смотри, уже трубы зарыты. Ага, вижу. Давай, спускайся. Да не, мамка за форму убьет. Да давай, спускайся, не дрейфь. Хорошо. Макс, помоги очки найти. Димка, есть ну ты со своими очками? Ну, у этого что с головой, ранение в области печени, а что с этим, надо разбираться. Угу. Так, значит, надо вызывать бригаду, пусть здесь перекопают. Необходимо найти второе тело. А вы знаете, что у Андрея дело с трупом без головы? Но жена вроде опознала. Да? Так, может, это его голова? То есть вы играли здесь 3 дня? Ну да, тут разрыли в четверг. Труб меняли. Ясно. Мамочка, подходите. Голубь, Андрей, иди сюда. Да. Спасибо, вы свободны. Слышь, Андрюш, мне тут сказали, что у тебя проходит труп без головы. Может, это его голова? В морг при Донецком мединституте привезли обезглавленный труп. Тело опознала жена профессора, доктора медицинских наук Вера Мишулина. Она не сомневалась, это ее муж Николай. Эксперт установил, голову отсекли от тела после смерти, а причиной смерти стал сердечный приступ. Но куда делась голова профессора? На следующий день в котловане школьники обнаружили тело неизвестного, а рядом с ним отсеченную голову. Фото есть? Да. Опа. Твою ж дивизию. Так это ж профессор. Ну так тело ж у него есть. И голова тоже вместе. Куда ты смотрел? Так а как такое может быть? Его жена в морге опознала. Ну значит соврала она тебе, Андрюша. Я знала, что Верка сведет гроб Николая Сергеевича. А чего так? Бестолочь она. Только на имени мужа и выезжала. А Вера и Мишулин ладили между собой? Делали вид, что ладили. Но у меня-то глаз опытный. Налево Верка пошла. Любовник? Да. Следователь Хотиненко. Проходите, присаживайтесь, Надежда Адольфовна. Это Лидия Семеновна. Методист. Она сообщила, что у жены Мишулина любовник. Верно, Лидия Семеновна? Да. А вы откуда знаете? Так своими ушами слышала. На прошлой неделе я из кабинета вышла, а кошелек в столе забыла. Пришлось вернуться. Я в твою жизнь не лезу, и ты в мою не лезь. Да ты ноль, без паночки. Я тебя на кафедру устроил. Аспирантуру заканчиваешь, и где благодарность? Николя, не драматизируй, хорошо? Да слушай, позуд, милая. А у меня загранкомандировка на носу. Я предупреждаю тебя последний раз. не плевать, с кем ты спишь и как. Но делай это как умная женщина, а не как продажная девка. Комнату снимите, что ли? Извините, я тут кое-что забыла. А кто любовник? Говорят, кто-то из морга. Но, насколько я понимаю, профессор застукал их в прозекторской. Поменять профессора на санитара. А почему именно санитар? Возможно, патологоанатом или заведующим моргом? Ну, не знаю. Скажите, а кто-нибудь, кроме супруги, с профессором скандалил? Да кто же решится с ним скандалить? Он же светило. Но вот за спиной говорили разное. А что именно? Что из ума выжил. Почему? Чудаковатый. В этом году, в день медработника, ну, хватил лишку. И как начал свои теории навигать. Скажите, вот как на духу, я талантливый ученый? Дорогой, какие могут быть... Светлая голова, Николай. Вот! Мы с Борей замеряли активность моего головного мозга. И она в 3 раза выше, чем у обычного человека. Да, сравнивали с инженером. Именно поэтому мой мозг надо изучать. Профессор, ну кто же прав? Да. Не тех бедолаг, которых мы препарируем, а мой мозг. Век мой недолг. Николя, перестань. Вера, помолчи. Да, мой век недолг. Сердце слабеет, и я решил. Вот мой преемник и соратник. Я предлагаю ему взять мою голову на изучение. Остальное можете хоронить. А голова на разборку. Так, Николай Сергеевич, перестаньте. Вы еще 100 лет проживете. Ну, что-то, ну, правда. Николя, что ты несешь, а? Ну, помолчи, ты все равно ничего не понимаешь. Моя голова и ее содержимое должны служить науке. Поэтому давайте лучше выпьем за мой мозг, а? Давайте лучше за ваше здоровье выпьем, ну, правда. И что, кто-то воспринимал это всерьез? Да кто разберет этих ученых? Мало ли, воля умирающего и все такое. Так, нам нужен список всех, кто был на этой гулянке и слышал заявление профессора. Да, об этом пол-института знает. Профессор об этом на лекциях рассказывал. Я от начальства не скрывал. Федор Сергеевич, здравствуйте. Проходите. Ну, как я и предполагал. Голова, обнаруженная в котловане, и тело, найденное в морге, принадлежат одному человеку. И кто он, мы не знаем. Ну, я так точно не знаю. Так, а вот этот ваш приятель из мединститута, ну, там, где нашли обезглавленное тело, он что говорит? Петрович? Ну, я ему фотографии показывал, он не опознал. Дальше уж вы как-то сами. Теперь по Мушулину. Предположительное время смерти 3-4 дня назад. То есть где-то 13 октября. По словам жены, где-то в этой дате он и пропал. Хотя... Ей веры нет. Ну, вроде основное сказал. Хотя... Что, не тяните. Тела действительно похожи. Могу предположить, что второе готовили тщательно. У профессора дистрофия сердечного клапана. То есть профессор тоже мог умереть от сердечного приступа? Вполне. Так, ну, кое-что проясняется. Мне видится это так. Кто-то, зная о желании профессора послужить науке, очень удачно инсценирует смерть от сердечного приступа с отсечением головы. Но тут вмешивается случай, и школьники находят мертвого профессора. Подозреваете жену? Я не думаю, что это она. Зачем ей убивать мужа? А вот любовник... То есть вы думаете, что жена солгала при опознании тела, чтобы прикрыть любовника? А других вариантов у меня нет. Ее взяли в городе Жданове, а значит, она сбежала из Донецка. Они виновные не бегут. Ну, другой вопрос. В чем виновные? Что ж вы, гражданка Мушулина, из города сбежали, за мужа выдали другого человека? О чем вы говорите? Я у матери в Жданове была. А в морге вы кого опознали? Мужа опознала. Вот ваш муж. Коля, что происходит? Утро доброе. Доброе утро, Надежда Адольфовна. Вы, я так понимаю, безутешная была. Да. К чему вообще ваша ирония? Вы кто? А я следователь прокуратуры Хотиненко. Веду дело об убийстве вашего мужа. Как убийстве? Ой, только не надо притворяться. Вы что думаете, я ориентировку на вас дала для чего? Чтобы вам тут соболезнования высказывать? Ориентировку на меня? Да я ученый, без пяти минут кандидат наук. О чем вы говорите? Так. Согласно судмедэкспертизе, Мушулин Николай Сергеевич умер от удара острым предметом в область печени. Ориентировочное время смерти 13 октября между 13:00 и 17:00. Где вы были в это время? А вот молчанку я вам играть не советую. Мы знаем о том, что ваш любовник имеет прямое отношение к институтскому моргу. Кто он? Не так все, все не так. Хватит! Правду говорите. Здравствуйте, Валерия Ильична. О, Боречка, а я думала, ты еще в субботу вернулся. Вроде слышала, как у тебя дверь хлопала. Наверное, показалось, я только что с электрички. А, наверное. Боречка, да. Я вот что хотела спросить. У тебя с работой как? А то в нашей поликлинике врачи нужны. Валерия Ильична, я буду иметь в виду. У меня скоро защита кандидатская, поэтому никак. Ну да, ну да. Все хорошо. И тебе, Боречка. Поймите вы. Я думала, это очередная Колина причуда. Он позвонил мне в субботу ночью. Алло. Вера, Вера, ты слышишь меня? Я не вернусь. Что? Коля? Коля, тебя очень плохо слышно. Алло, где ты ходишь вообще? Уже почти полночь. Ты завтра прямо с утра должна пойти в милицию. Зачем? Вера, я принял решение. Я уйду из жизни и послужу науке. Коля, что ты задумал? Коля! Алло! Алло, Коля, алло! Велел идти к вам. Сказать, что он пропал. И тело в морге велел опознать. Сказать, что это он. Это еще зачем? Я думаю, он не хотел, чтобы его искали. Я ж думала, он меня ради эксперимента бросил, а тут оказывается... Что за эксперимент? Коля был убежден в своей гениальности и считал, что его мозг имеет больше нейронных связей, нежели мозг обычного человека. Да, скромно. А если без научных премудрствований ваш любовник понял, что вы никогда не разведетесь с вашим мужем и решил расчистить себе путь, правильно? Мой любовник женат, и поверьте, ему не до этого. Тем более я же не одна, я же с прицепчиком. Сын у меня есть, у матери живет. Господи, я весь этот цирк в морге устроила, думала, мужу помогаю. Я же не знала. Когда ваш муж умер, вам позвонили. В тот момент ваш муж уже был мертв. Значит, звонил вам не он. Ну я же не знала, ну не знала я. Так, фамилия, имя и адрес вашего любовника. Афанасьев Григорий, патологоанатом. Адреса не знаю. Выйдите на минутку. Пойдем, пойдем. Саша, постой с гражданкой минутку. Голубь, а ты не забываешься? Афанасьев – это друг Федора Сергеевича. Это Кусака, что ли? Да. Когда обезглавленное тело обнаружили в морге, Афанасьев позвонил Кусаку, а Кусак уже вызвал меня. Че расселся? Поехали к Кусаку. Поехали. С тобой все хорошо? Бледный какой-то. Да устал. Ты давай выбирай быстрее, да я пойду. Привет, Олежка. Слушай, я там тебя искал. Мне нужно несколько срезов лобной доли на следующий понедельник. Сделаешь? Борь, ты уже знаешь? Че знаешь? Ты отказалась ехать на симпозиум? Молодец. Да нет. Машулин мертв. Я Петровича со школы знаю. Да, да баб она хочет, но чтобы убивать из-за этого. Так а почему он вам позвонил? Ну, он знает, что я судмед, посоветоваться захотел. Тебе надо было сразу вызывать милицию. Ну, что сразу в милицию? У нас уже бывало такое, завезут по ошибке. Ну, я так понимаю, в этом случае ошибки не было. Так, ребята, погуляйте минуту. Так, Миша санитар загулял в субботу. Когда привезли трупы, он бумаги подписал, не глядя, и убежал. Когда его утром вернулся, вот. Мой тебе совет. Вызывай милицию. Может, подсобишь? Посоветуешь, кого вызвать. Не хотелось бы дисциплинарный получить запись в трудовой. Вроде как бы ответственные. Хорошо. Вот я Андрею и позвонил. А у меня незадолго до этого жена Машурина была. Рассказала, что муж пропал. Но кто ж тогда знал? Утро доброе. А ты уверен, Андрюша, что оно доброе? У Афанасьева железное алиби. Всю субботу он провел с семьей на даче. С друзьями шашлыки жарили. И так у нас снова нет версии. Ну, если не считать, конечно, версии, что профессора убила его жена. Ну, это вряд ли. Ну, вы не расстраивайтесь. Во-первых, я был на АТС и узнал, откуда поступал звонок в квартиру Машуриных. Так звонок таки был? Был. В 23:45 в субботу по адресу Ленинский проспект 12, квартира 53. Собственник Крючков Борис Петрович, 32 года. И угадайте, кто это? Борис. Подожди. А как звали ученика профессора? Да ладно. Шутишь? Нет. Но это если верить методисту, то именно этому Борису Машурин поручил обезглавить его, когда придет время. Да, но обезглавили это не профессора. Слушай, а давай-ка разузнай о взаимоотношениях этого Бориса Крючкова и профессора. Ну, прежде чем мы возьмемся за этого Бориса. Есть. А вот и я с результатами экспертизы. Носов, не прошло и полгода. Что там у тебя? Немного, но кое-что есть. На руках и волосах неизвестного и профессора следы формалина. Плюс костная пыль. Так, и что это может обозначать? Вероятно, убийца имеет доступ к месту, где есть человеческие кости и формалин. А это лаборатории, больницы и морги. Все? И правда немного. Что-нибудь еще? Следы хлорки на руках профессора. Думаю, когда профессора убили, кто-то замывал кровь. А потом за руки перетащил его тело. Носов! Дай мне хоть что-нибудь. След от формалина слабый. либо убийца оставил на жертвах такой след, либо сам по себе раствор формалина был слабым. Ну, знаете, такое применяют для лечения атрофических язв, а не для бальзамирования. Да, практически ничего. Вообще-то Николай Сергеевич ладил с Борисом. Можно сказать, они были друзьями. То есть Борис выполнил бы любую его просьбу? Ну уж, этого я не знаю. Обычно Крючков никогда не спорил с Николаем Сергеевичем. Так уж и никогда. Была у них одна размолвка. Через месяц профессор собирался лететь в Болгарию на симпозиум. Угу. Ну и все, конечно, решили, что с ним полетит Борис, как ученик и помощник. А нет. Начальство решило по-другому. А как отреагировал на это Борис? Как? Возмутился? Если не вы, то кто? Кто порекомендовал ее? Боря, я не знаю. Вообще-то это не мое дело, но Сазонова прекрасный молодой ученый. И доклад у нее хороший по центральной нервной системе. Лидия Семеновна, вы правильно заметили, что это не ваше дело. Николай Сергеевич. Добрый день. Николай Сергеевич, я к вам. Я бы хотела вас поблагодарить за то, что вы не были против. А, вот оно что. Не были против. Спасибо, Николай Сергеевич. Боря! Вам спасибо. Боря! Подожди! Лидия Семеновна, я надеюсь, вы понимаете, что я здесь ни при чем. Меня начальство направило. Я-то понимаю. Понимаю. А эта студентка, которая вместо Бориса должна была поехать, кто она? Маша Сазонова, аспирантка, вечная отличница. Если честно, то я не очень понимаю, чего ей такая честь. Лидия Семеновна, большое вам спасибо. Порядка у нас, конечно, маловато, но если выдаем анатомические препараты, то строго под роспись. А Борис Крючков у вас частый гость? Борька? Ну, они тут с профессором дневали и ночевали. Олег им только в этом месяце штуки 4 лобных доли привез. Олег, это кто? Санитар. Учится на вечернем, нас подрабатывает. Кафедры морфологии нет, а в Мельце есть. Вот Олежка один из них. В Донецке в котловане найдены труп профессора Николая Мишулина и отсеченная голова неизвестного. За день до этого в морг при медицинском институте привезли обезглавленный труп. Эксперт установил, найденная голова и труп из мединститута принадлежат одному человеку, который скончался от сердечного приступа. А вот профессор погиб от ножевого удара в область печени. Под подозрение в убийстве профессора попадает его аспирант Борис Крючков. Чисто гипотетически, но вот если бы Крючков, допустим, захотел вечером в субботу попасть в морг, насколько это просто? В субботу дежурит только один санитар. Вполне. Спасибо, гражданин Локотко. Здравствуйте. Что у тебя там? Значит так, как я понял, наш аспирант рассчитывал мотануться с профессором на симпозиум в Болгарию. Но вместо него вписали Марию Сазонову, тоже аспирантку. Конфликт? Как такового конфликта не было, но обида определенно была. Так, в морг он доступ имел. О причудах профессора знал. Давай как нам этого аспиранта? Есть. Пошли. Вот в чем вы меня обвиняете? В том, что мы с профессором задумали убить его, и я это сделал? Меня даже в городе тогда не было. Я уехал в пятницу. Да? Да. Ну, кто-то же звонил из вашей квартиры. Я не знаю. А кто знает? Послушайте, вы, наверное, не понимаете. Николай Сергеевич был для меня всем. А разве вы не были обижены на профессора? Обижены? Чем? Так вы же пролетели с поездкой в Болгарию. И профессор не настоял. Он настоял бы. Да не волнуйся так, Боря. Ну кто это с Сазонова? Соплячка. Николай Сергеевич, ну ее же кто-то порекомендовал. Ну кто-кто? Вобнер. Все в пику мне. Обидно гаду стало, что опять еду я, не он, вот он и пакостит. Столько работы. И что теперь? Ну, в конце концов, у меня авторитет. Они согласятся. Ну, а если ты не поедешь, я тоже откажусь от поездки. Николай Сергеевич, нет. Что-что, но такие жертвы не нужны. Коллега, позвольте мне решать. Так что, ну, не было никакой обиды. И уж поверьте, что даже с этим экспериментом профессор повременил бы. Да, но все указывает на вас. Господи. А вот вы же взрослые люди. Да, профессор был болен. Он хотел, чтобы я исследовал его мозг в момент смерти. Но это разговоры. Это только разговоры. Фантастика. Послушайте, вот, ну, даже если бы я обезглавил живого профессора, сигналы бы пошли в мозг, и вот эти нейронные связи, которые работали при жизни нормально, они бы изменились. Но если профессор это знал, то почему он так настаивал на эксперименте? Знал. Но у него была теория, как каждый ученый. Он хотел доказать это и в результате получить Нобелевскую премию. Ты нам не про теории рассказывай. А где был? С кем? Я был... За городом к приятелю поехал. Хотел поработать просто вдали от городской суеты. О, как удачно. Имя приятеля? Валерка Сальников. Мой одноклассник. Скажите, а кто-нибудь еще имел ключи от вашей квартиры? Ну, кто-нибудь мог проникнуть в нее в ваше отсутствие? У соседки Белла Ильинична. Так, голубь, а ну-ка проверь. Есть. А мы с гражданином еще побеседуем. Молодой человек, вы к кому? А Белла Ильинична Тышковская в этой квартире живет? В этой, в этой. Я Белла Ильинична. А в чем дело? Мне нужно с вами поговорить. Интересно. Я законов не нарушаю. Несколько вопросов о вашем соседе. А в чем дело? О Боречке? Он хороший парень. И все же, разрешите зайти? Хорошо. Проходите, проходите, молодой человек. Пожалуйста, сюда. Спасибо. Может, чаю? Не откажусь. А Борис говорил, что у вас есть ключи от его квартиры. Есть. В коридоре. На гвоздике храню. А почему вы интересуетесь? С Боречкой все хорошо? Да. Жив-здоров. А на ключики взглянуть можно? Сейчас. Скажите, а в эти выходные вы своего соседа видели? Нет, не видела. Хотя в субботу поздно мне показалось, что хлопнула его дверь. А потом я Боречку встретила и спросила, а он сказал, показалось. Пластилин. Простите, что вы сказали? Я плоховато слышу. Ничего. Белла Ильинична, скажите, а в пятницу или в субботу у вас в квартире кто-то был, кто мог взять эти ключи? Нет. Хотя постойте. Приходили из поликлиники. Я еще так удивилась. Тут в будний день не дозовешься, чтобы они пришли. А тут в субботу вечером врач. Вызывали? Нет. А почему тогда приходил? Ну, сказал, что у них какая-то новая программа в местных поликлиниках появилась. Они будут следить за здоровьем пенсионеров. А как звали этого врача? Минуточку. Вот, конечно, ужасная трагедия. Наша кафедра, да и весь мединститут просто осиротели без Николая Сергеевича. Маша, давайте без патетики. Но все прекрасно знают, и мы в том числе, о том, что вы перешли дорогу Мушулину. Это вы о поездке в Болгарию? Там все не так было. Мушулин был не против. А вот у нас другая информация. Мушулин собирался отказаться от поездки, если с ним не поедет его аспирант Борис Крючков. Это Боря такое сказал? Здесь вопросы задаю я. Послушайте, с Николаем Сергеевичем конфликта у меня не было. Остальное все сплетни. Утро доброе. А я вот с чем. Вам знаком этот человек? Нет. А кто это, подозреваемый? Значит так, Маша. Подпишите показания, и вы можете быть свободны. До свидания. До свидания. Голубь, ну перестал бы ты маяться ерундой и занялся делом наконец-то. Так это не ерунда. Этот врач ни в одной поликлинике не числится. А Тишковская, соседка Крючкова, сказала, что он представился врачом с поликлиники. Да и на ключах я пластилин обнаружил. С них слепок сделали, нутром чувствую. А вот я нутром чувствую, что если мы не найдем, кому принадлежит второе тело, то у нас будет нераскрытое дело. Ладно, давай, покажи всем фигурантам. Может, нам повезет. Хорошо. Добрый день. Вы? Что вам еще от меня нужно? Мало крови попили? С женой вот скандалы постоянно. Не могли по-тихому все сделать? А нечего по бабам шастать. Что? Я не об этом. Знаете его? Вроде Олежка Сазонов, наш санитар. Делает анатомические препараты у нас. А что? Сазонов. Это родственник Марии Сазоновой? Брат. Мне нужен телефон. Пошли. Ну что, Нина Павловна? Ваш сын подозревается в убийстве. Где он? А у вас язва на ногах, да? Повязки, они с формалином? Почему вы молчите? Что там у тебя? Ковер долгое время лежал в одном положении. А недавно его подвинули. Ну-ка. Ноги уберите и отодвиньтесь. Что-то тщательно замыли. Но замыли не все. Возможно, нам повезет. Стоять! Руки. Ну, здравствуй. Не ожидал? Пятница. Короткий день. Что ж ты такой дурак, Сазонов? Тебе из города бежать надо было. Надо было. Зачем пришел? Мешки. А мы их на отпечатки не проверили. Руки! Пошел! Сазонов признался в убийстве. Так что дело раскрыто. Вас что-то смущает? Все улики против Сазонова. И вот отпечатки пальцев были найдены внутри мешка, в котором обнаружили обезглавленное тело. Да, кстати, это большая удача, что сохранились отпечатки. Мешки пролежали 5 дней. В общем, Сазонов признался, плюс показания соседки Бориса. Да и Крючков вспомнил, что Сазонов знал об отъезде и о ключах. Сазонов и Крючков хоть и не были друзьями, но приятельствовали. Вот-вот. Ну вот, и все-таки вас что-то смущает, да? Да мотив. Ну какой у Сазонова был мотив убивать профессора? Профессор хотел, чтобы в Болгарию ехал его аспирант, а не сестра Сазонова. Ну а зачем тогда убивать у себя в квартире? Почему Сазонов не мог убить профессора где-нибудь в глухом переулке? И откуда взялось второе тело? А вот это все хорошие вопросы. Где ты второе тело взял? В крематории. Меня друг попросил подменить. А там три трупа было на исполкомовское захоронение. Ну, это те, которые без близких. Что за церковь устроили? Почему просто было не избавиться от тела? Думал сделать как лучше. Да и так все знают, что профессор с причудами. Куда орудие убийства дели? В котловане. Вместе с телом Мушулина закопал. Мы этот котлован вдоль и поперек перерыли. Ножа там нет. Я не знаю, где нож. В котловане оставил. Алло, да, я слушаю. Да, Катяненко. Что? Пусть зайдет. Мать и сестра знали обо всем? Нет, они ничего не знали. А во сколько они в субботу вернулись? Может быть, ночью? Но после того, как ты от тела избавился. Да это я убил профессора! Ну почему вы мне не верите, а? Мой сын не виноват! Это я! Мама, нет! Меня забирайте! Так, голубь, давай-ка проводи, наверное, гражданина. Пошли. Я этого гада убила и не жалею. Присядьте, пожалуйста. Успокойтесь и теперь все рассказывайте. Сволочь Мушулин. Отец Маши. Вашей дочери? А профессор об этом знал? Нет. Я скрыла. В то время мы в Одессе жили. Он кандидатскую защищал, а я интернатуру заканчивала. У Николая всегда была страсть к красивым женщинам. Я забеременела, а он женат. Карьера. Ну вот и поехала я по распределению в Донецк. Думала, никогда его больше не увижу. Замуж вышла, Олежка родился. Но не сложилось. Муж умер, и осталась я одна с двумя детьми. Простите, но вы не могли не знать о том, что Мушулин в Донецке. К тому же ваша дочь училась... Я хотела отговорить Машу поступать в медицинский, но она упрямая. Мам, я все уже решила. Что ты решила? Что ты решила? Решила она, возьми, пожалуйста. Ты хоть знаешь, какой там конкурс? Ну не поступить. И что? Маляршей пойдешь на стройку? Или нянечкой? В больницу. Ну, почему не поступлю? Ну, у меня же золотая медаль. И первое место по Олимпиаде. Ну, поступлю, вот увидишь. Олег, ну что ты молчишь? Мам, пусть поступает. Династия врачей. Ешьте, династия врачей. Там такие специалисты. Ты про Мушулина слышала? Все только и трещат. Мушулин, Мушулин, Мушулин. Ну, хватит! Поступила. Потом ее в аспирантуру пригласили. В Болгарию хотели послать. И вот тут Мушулин стал пакости всякие ей делать. А она ведь умничка, она всего сама добилась. А, пакости? Да. Он стал требовать, чтобы она отказалась от командировки. Кричал, что ее работа краденая. А у него были доказательства? А ему когда-нибудь нужны были доказательства? Сволочь. Сам сволочь и вор. Вор? Понимаете, все его идеи по нейронам мозга совершенно не его. У Мушулина друг был, Вова Руков. Он написал доклад. Вова предположил, что есть возможность стимулировать определенные области головного мозга и таким образом замедлить отмирание клеток. Рассказал об этом другу, Мушулину. А на дворе как раз конец 40-х годов, дело врачей. Вову объявили врачом-вредителем и безродным космополитом. И сослали в лагеря. А через полгода Мушулин в научном издании статью напечатал. И стал молодым, подающим надежду ученым. Ну, простите, а вы откуда все это знаете? В 56-м году Вову реабилитировали, и он вернулся. Правда, был уже смертельно болен. А у меня в этот момент роман с Мушулиным. А Вова предупреждал, чтобы я ему не доверяла. И документы мне отдал. А я ему тогда не поверила. Любила. И эти бумаги были у вас все эти годы? Почти 30 лет. А когда Мушулин стал палки Маше в колеса вставлять, вот тогда я и решила. Помогу дочери. Нина, ты никогда не была дурой. Ну кто тебе поверит, больной старухе, а? А сейчас время такое. Ну? За старое никто не держится. И что, что? Что? А может Маша случайно обнаружить старые документы Вовы Ручкина? Может. И доклад по ним написать? Может. И на научной конференции с ним выступить? Может. И наконец-то вся научная общественность узнает, что не гений наш профессор Мушулин, а посредственность. Сука. Разговоры пойдут. Хорошо, поедет Машка твоя в Болгарию, где бумаги. Так я тебе и поверила. А вот когда Маша из Болгарии вернется, вот тогда я и решу, что с этими бумагами делать. Где бумаги? Где бумаги? Где? Где бумаги? Нина Павловна, я расследую убийство, а этика в научных кругах, простите, это лирика. Если вы защищались, то эта статья – превышение пределов допустимой самообороны. Вам нужно было в милицию обращаться. Да я в этот момент почти ничего не соображала. Кто от тела помогал избавиться? Сын? Я все сама. Да будет вам, Нина Павловна. Мы сможем доказать, что это был он. Единственное, что может ему помочь, это сотрудничество со следствием. Послушайте, я его заставила, понимаете? Я мать, а он не хотел. Это все придумала я. Мам, я дома. Мама, ты где? Мам. Мам? Мам, что произошло? Мама, что он тут делал? Хотел меня убить. Я... Он отец Маши. Мамочка, мамочка, не нервничай. Не нервничай. Попей, попей, мам. Чш, успокойся. Дыши. Пей, пей. Так. Вы не могли знать о том, что у соседки Бориса были запасные ключи. Вам нужно было обратиться в милицию? Да. Да, такое бывает. В интернете я наткнулась на статью, где было написано, что открытие за Эйнштейна делала его жена. Ну, интернет вам напишет. О чем думаете, Артем? Закон, конечно, превыше всего, но бывают такие обстоятельства, что хочется, чтобы судили иногда не по закону, а по совести. Если бы мать сразу вызвала милицию, ее осудили бы года на два. А так суд не поверил, что это была самооборона, и ее осудили на 6 лет, а сына ее за укрывательство преступления на 3 года. А Маша? Как сложилась ее судьба? А в Болгарию она, конечно, не поехала. Закончила аспирантуру. Потом блестяще защитила кандидатскую. А в 94-м году ее пригласили работать во Францию. Принято считать, что ученые сухари и страстям не подвержены. Страсть есть везде, где есть человек. Хорошо сказали.